Глава 4. Похороны состоялись через 3 дня. Это были мои первые похороны. Было интересно, но вряд ли об этом действии можно сказать прикольно. По крайней мере, моей матери не пришлось быть утешителем. У мистера Беркета были сестра и брат, принявшие на себя эту миссию. Они были старыми, но не такими старыми, как он. Мистер Беркет проплакал всю службу, а сестра раз за разом вкладывала ему в руку бумажные салфетки. Ее сумочка, казалось, была наполнена ими. Я был бы удивлен, если бы у нее там нашлось место для чего-то еще. В тот вечер мы с мамой ели пиццу из домино. У нее в руках был бокал с вином, а у меня кулейт в качестве особого угощения за то, что я хорошо держался на похоронах. Когда остался последний кусок пиццы, она спросила меня, присутствовала ли на церемонии прощания сама миссис Беркет. Ага, она сидела на ступеньках, ведущих к тому месту, где произносили речи священник и ее друзья. «Кафедра. Ты мог?» Она взяла последний кусок, посмотрела на него, потом положила и посмотрела на меня. «Ты мог видеть сквозь нее? Ты имеешь в виду, как через киношный призрак?» «Да, полагаю, именно это я и имею в виду». «Не, она была там. Все в той же, в ночной рубашке. Я был удивлен, увидев ее, потому что она умерла 3 дня назад. Обычно это не длится так долго». «Они просто исчезают?» Как будто она пыталась разобраться в своих мыслях. Я могу точно сказать, что ей не нравилось об этом говорить, но я был рад, что она затронула эту тему. Я испытал облегчение. «Да». «Что она делала, Джейми?» «Просто сидела. Раз или два она посмотрела на свой гроб, но в основном смотрела на него». «На мистера Беркета? На Марти?» «Да, она что-то сказала, но я не расслышал. Вскоре после того, как они умирают, их голоса начинают затихать, как будто кто-то приглушает музыку в автомобильном радио. Через некоторое время их вообще не слышно». «А потом они исчезают». «Да», — сказал я. В горле у меня стоял комок, и я выпил остатки кулейда, чтобы от него избавиться. «Уходят». «Помоги мне прибраться», — попросила она, «после чего мы можем посмотреть серию Торчвуда, если захочешь». «Да, было бы круто. На мой взгляд, Торчвуд крутым не был, но оставаться на ногах через час после моего обычного времени отхода ко сну — вот это было круто». «Прекрасно. До тех пор, пока ты понимаешь, что мы не собираемся это практиковать. Но сначала мне нужно кое-что тебе сказать. И это очень серьезно. Поэтому я хочу, чтобы ты внимательно все выслушал. Самым пристальным образом». «Ладно». Она опустилась на одно колено, так что наши лица оказались более или менее на одном уровне, и взяла меня за плечи, мягко, но твердо. «Никогда никому не рассказывай о том, что видишь мертвых, Джеймс. Никогда». «Они все равно мне не поверят. Раньше и ты не верила». «Я кое во что поверила», — сказала она. «С того самого дня в Центральном парке. Ты помнишь?» Она откинула челку. «Конечно же помнишь. Как такое можно забыть?» «Я помню. Мне бы очень хотелось, чтобы этого не было». Она продолжала стоять на коленях, глядя мне в глаза. «Так вот, люди не верят. Это хорошо. Но когда-нибудь кто-нибудь может и поверить. И это может привести к различным сплетням и слухам или подвергнуть тебя реальной опасности». «Почему?» «Есть старая поговорка. Мертвецы не болтают, Джейми. Но ведь они могут говорить с тобой, не так ли? Мертвые мужчины и женщины. Ты говоришь, что они должны отвечать на вопросы и давать правдивые ответы, как будто смерть подобна дозе пентатала натрия». Я понятия не имел, что это такое, и она, должно быть, увидела это на моем лице, потому что сказала, чтобы я не обращал внимания. Но помнил, что сказала мне миссис Беркет, когда я спросил ее о кольцах. «И что?» — спросил я. «Мне нравилось находиться рядом с мамой, но мне не нравилось, что она так пристально на меня смотрит». «Эти кольца были очень ценными, особенно обручальные. Люди умирают с секретами, Джейми, и всегда найдутся люди, которые захотят эти секреты узнать. Я не хочу тебя пугать, но иногда страх — это единственный урок, который на самом деле работает». «Как человек из Центрального парка был уроком о том, чтобы быть осторожным в пробках и всегда носить шлем, когда катаешься на велосипеде», — подумал я. но не произнес этого вслух. «Я не буду об этом говорить», — сказал я. «Никогда и никому. Кроме меня. Если тебе будет нужно выговориться». «Хорошо. Мы поняли друг друга». Она поднялась, и мы пошли в гостиную смотреть телевизор. Когда кино закончилось, я почистил зубы, помочился и вымыл руки. Мама укрыла меня одеялом, поцеловала и сказала то, что говорила всегда. «Сладких снов, приятного отдыха и постели, и всей одежде». Обычно после сказанного я больше не видел ее до утра. Я слышал стекольный звон, когда она наливала себе второй бокал вина или третий. Затем свет приглушался, когда она начинала читать какую-то рукопись. Только я думаю, мамы имеют особое шестое чувство, потому что в ту ночь она вернулась и села на мою кровать. Или, может быть, она просто услышала, что я плачу, хотя я изо всех сил старался не шуметь. Потому что, как она всегда говорила, лучше быть частью решения, а не частью проблемы. «Что случилось, Джейми?» — спросила она, откидывая назад мои волосы. «Ты думаешь о похоронах или о миссис Беркетт?» «Что будет со мной, если ты умрешь, мама? Неужели мне придется жить в приюте?» «Потому что уж точно не с дядей Гарри». «Конечно же нет», — сказала мама, все еще разглаживая мои волосы. «И это то, что мы называем спорным вопросом, Джейми, потому что я не собираюсь умирать в течение долгого времени. Мне 35 лет, а это значит, что у меня еще больше половины жизни впереди». «А что, если ты подхватишь то, что подхватил дядя Гарри, и тебе придется жить в этом доме вместе с ним?» Слезы текли по моему лицу. Когда она гладила меня, мне становилось легче, но я еще сильнее плакал. Кто знает почему. «Это место плохо пахнет. Пахнет мочой!» «Вероятность того, что это произойдет, настолько мала, что если ты положишь ее рядом с муравьем, муравей будет выглядеть как Годзилла», — сказала она. Я улыбнулся и почувствовал себя лучше. Теперь, когда я стал старше, я знал, что она либо лгала, либо была дезинформирована. Но ген, который запускает то, что было у дяди Гарри, раннее начало болезни Альцгеймера, обошел ее стороной. И слава богу. «Я не собираюсь умирать. Ты не собираешься умирать. И я думаю, что есть хороший шанс, что твоя необычная способность исчезнет, когда ты станешь старше. Итак, у нас все в порядке». «У нас все в порядке. Больше никаких слез, Джейми. Только сладких снов и приятного отдыха и постели и всей одежде», — закончил я. «Да-да-да». Она поцеловала меня в лоб и ушла, оставив дверь приоткрытой, как она всегда делала. Я не хотел говорить ей, что не похороны вызвали слезы, и не миссис Беркетт, потому что она не была страшной, как и большинство из них. Но велосипедист в Центральном парке напугал меня до смерти. Он был мерзкий.